Глава 96. В просторном поле, окутанном тьмой и тишиной, боролись два великана постоянно. Такой Грим раньше себе и представить не мог. Но сегодня, в этом загадочном и странном мире, такая фантазия стала реальностью. Подобно бульдозеру, который никогда не уставал, гигантская обезьяна силой сравняла лес. Между тем, громовой гигант с зеленым телом и золотой броней был похож на проворный дух. Он продолжал бегать вокруг этой обезьяны, заставляя своего противника постоянно атаковать. В ходе битвы, данные, собранные Гримом, стали яснее. Несмотря на то, что громовой гигант был создан лично им, на протяжении всего процесса он работал как проектор энергии духа человека, поскольку он почти ничего не знал обо всех теориях и знаниях его создания. Что касается боевых способностей и атрибутов тела гиганта, Чип дал смутную оценку. Для сравнения, данные, собранные им на поле битвы, были подробнее. Гигант с общей силой псевдоадепта имел комбинированный элемент, характерный как для молнии, так и для ветра. Атрибуты тела: сила 12, телосложение 18, ловкость 18, дух 20. Навыки: ветряной водоворот, пассивный, громовая броня, пассивный, грозовой щит, активный, грозовое копье, активный, хлыст из молний, активный, ветряной клинок, активный, грозовой шторм, активный, цепь из молний, активный, грозовой прыжок, активный. Это был голем, ориентированный на ловкость. Хотя он был довольно слабым в силе и телосложении, его ослепительный массив наступательных навыков восполнял эти недостатки, сделав его самым сильным големом элементе, которым владел Грим в настоящее время. Кроме того, его общая сила не разочаровала Грима. Во второй половине битвы, опираясь на свои проворные движения, громовой гигант продолжал двигаться вокруг гигантской обезьяны и атаковать ее, бросая грозовые копья и ветряные клинки. Как бы ни скакала обезьяна, не было никакого способа догнать гиганта. Тем не менее, после неудачных попыток догнать, обезьяна быстро продемонстрировала свою пугающую врожденную боевую способность. Она начала атаковать, используя душераздирающий рев и метание камней. Первая атака состояла из бушующего рева, который мгновенно оглушал окружающих врагов, в результате чего враги попадали в безжизненное состояние на 3-5 секунд. Разумеется, этот навык мог мгновенно убить обычных людей, у которых не было магической защиты. Этот навык охватывал площадь в 50 метров. Второй навык позволял гигантской обезьяне формировать камни диаметром в 2 метра, а затем бросать их на врага. Камень подкреплялся бушующей силой, которая легко могла попасть в гигантское тело громового гиганта. Хотя обезьяна обладала несколькими способностями родословной, все они были полностью совместимы с ее невероятной силой и телосложением. Как только любой враг будет поражен ее душераздирающим ревом, в безжизненном состоянии враг не сможет уйти от жестокой атаки ближнего боя этой обезьяны. Но такой нападающий навык духа был бесполезен против голема элементия. Поэтому обезьяна могла лишь безуспешно преследовать гиганта. Когда Грим подумал, что он сможет выиграть сегодняшнее сражение таким методом, гигантская обезьяна внезапно бросила схватку с гигантом, яростно зарычала и побежала в направлении Грима. Грим вздохнул. Идиот бы не стал учеником адепта. Этот парень просто не мог контролировать свой гнев из-за соблазна от громового гиганта, и он свирепел из-за своей родословной. Теперь, не получив никаких результатов за такое долгое время, сознание Тарила снова получило контроль над телом обезьяны. Таким образом, он отказался от погони за гигантом и переключился на Грима, вдохновителя всего этого. Если он победит Грима, ублюдок, который убегал от него, исчезнет в воздухе. Даже если его атака не сможет добраться до Грима, по крайней мере, он может заманить того гиганта в сторону от Грима, и так он сможет использовать свою бушующую силу. Грим легко мог предсказать мысли своего противника. Действительно, у громового гиганта были отличные боевые способности, но у него была смертельная слабость, человек, который контролировал его. Таким образом, Грим был слабым звеном, которое любой мог использовать, чтобы победить гиганта. Опираться на гиганта, чтобы заблокировать нападение, несомненно, было худшим решением. С наступательной способностью боя обезьяны, возможно, понадобится всего несколько десятков секунд, чтобы полностью уничтожить гиганта, что в конечном итоге повредит ядра элементия, скрывающиеся внутри его тела. Грим проверил свои атрибуты тела. Призыв громового гиганта поглотил 7 очков духа, что оставило ему меньше 6. Глядя на гигантскую обезьяну, которая прыгнула на него, и, почувствовав сильную тряску земли, Грим выбросил кристально чистое ядро элементия. «Покажись, моя каменная змея!» Внезапно вспыхнула широкая бездонная траншея в земле, из трещин выскочила пугающая гигантская змея. Место, где выскочила змея, было на пути у обезьяны. Змея тут же замотала гигантскую обезьяну. В следующую секунду страшная сцена Кинг-Конга, сражающегося с гигантской змеей, предстала перед глазами Грима. Но насилие и жестокость не вызвали у него интереса, так как эта битва разворачивалась на близком расстоянии. Вместо этого он безумно бежал из центра пугающей битвы. Песок взлетал в облака, галька металась по земле, в воздухе летал мусор из травы, бесчисленные каменные фрагменты вырывались с поля боя и врезались в окружающий лес. Когда пыльное облако немного осело, Грим остановился. Зеленое свечение от его ботинок ускорения постепенно исчезло. Он отбежал к месту, расположенному в полумиле от поля битвы. Бросив взгляд через плечо, Грим увидел, что громовой гигант парит в воздухе с поднятыми руками. Над его телом формировался грозовой шторм, он указывал прямо на гигантскую обезьяну, которая яростно сражалась на поле битвы. Несмотря на то, что она была в разгаре жестокой битвы, гигантская обезьяна быстро заметила аномалию над головой. С огромными усилиями она попыталась отойти с того места. Однако каменная змея, тело которой было почти разбито на куски ранней атакой обезьяны, сильно путалось в ногах. Вскоре грозовой шторм был завершен. Внезапная полоса удара молнии нарезала ночное небо на две части. Палящее электричество бесцеремонно скользило вокруг тела обезьяны каменной змеи. Молниеносная энергия мгновенно прорвалась сквозь жизненный барьер обезьяны и сразу проникла в ее огромное тело. В следующую секунду бушующая энергия взорвалась внутри и образовала огромную кровавую дыру в широкой спине. Кровь разбрызгивалась, как водопад, но прежде чем она смогла коснуться земли, она просто испарялась из-за сильной энергии молнии. Это была жестокая атака, которой гигантская бушующая обезьяна не могла противостоять даже со своим телосложением. Обезьяна упала на землю, ее тело начало медленно сжиматься до тех пор, пока не появился человек в зеленой броне. «Быстро, быстро, попроси своего голема собрать для меня части его крови». Мэри вдруг появилась рядом с Гримом. У нее было более радостное выражение лица, чем у Грима. Грим обернулся и посмотрел на Мэри, чье лицо покраснело от волнения и, наконец, поняла, что его использовали. Тем не менее, такой конец довольно неплох. Она получила кровь, которую хотела, а Грим получил удовлетворительные данные из битвы. Это была беспроигрышная ситуация. Возможно, единственный, кто пострадал от всего этого, был псевдоадепт Тарил, обладавший мощной родословной. Грим совершенно не собирался убивать его. Это место находилось в пределах власти башни адепта. Так как Тарил смог уединиться здесь, он, должно быть, имел какую-то связь с этими адептами в башне. Если бы Грим воспользовался возможностью убить его, возможно, до того, как Грим смог даже вернуться в башню, его поприветствовал бы кто-то на обратном пути. Тайно отдавая свой приказ громовому гиганту, Грим обернулся и потянул Мэри, прежде чем бежать. У него были очень острые чувства. Пока два монстра сражались, он обнаружил от 7 до 8 нечетких, но мощных волн духа, скрывающихся вокруг поля битвы. Из всех этих волн духа одна принадлежала тому, с кем был знаком Грим, адепту Ангусу. Гигант, парящий в воздухе, махнул рукой и рассеял грозовой шторм, прежде чем трансформировался в ослепительную световую полосу и последовал за Гримом. Что касается каменной змеи, оставшейся на поле битвы, она ползла по траве вслед за Гримом. До того, как уползти, змей тайно проглотил грязь из-под парня, смешанную с огромным количеством его крови. Когда мир восстановился, две темные фигуры внезапно появились рядом с парнем в зеленых доспехах. Взглянув на парня, одна из темных теней покачала головой. «Тарил, младший из твоего клана, ты позволишь этому ребенку уйти просто так?» Еще одна темная тень была скрыта за плотным черным облаком, и в его глазах было только два причудливых пламени. Холодным голосом он сказал: «Хаэм, если Ангус не остановил меня, ты думаешь, кто-нибудь покинул бы это место живым после издевательств над членом семьи Уэртон?» «Ангус, а точно. Сейчас его дежурство у башни адепта. Может, этот ребенок стал новым юниором из его семьи?» — удивленно спросила первая темная фигура. «Почему он позволяет своим причинять неприятности? Не говори мне, что он не боится разжечь войну между семьями адептов. ПФФ, этот ребенок не из его семьи. Я думаю, что он был отправлен ассоциацией Жантарима. Он всего лишь сопляк, который тренируется здесь. Эх, среди новичков есть что-то стоящее. Как только я закончу своим магическим экспериментом, я тщательно осмотрю его. После короткого разговора оба мужчины кивнули и отошли. Первая темная фигура быстро растворилась в лесу, а другая наклонилась, чтобы поднять Тарила на руки. После распространения темного облака они тоже исчезли. Наконец, лес успокоился, оставив позади только исковерканное поле битвы. Глава 97. Хотя их головы были полны забот, возвращение обратно в башню прошло довольно гладко. После того, как Грим использовал секретное магическое слово, чтобы рассеять огромное тело громового гиганта, в мгновение ока массивный монстр просто превратился в 7 кристально чистых, ослепительных ядер. Прежде чем Грим их убрал, Мэри выпрыгнула вперед и положила их в ладони, гладя их и демонстрируя великую привязанность. Через некоторое время, как будто просто смотреть на них было недостаточно, чтобы выразить свою любовь, Мэри поднесла ядро к лицу и продолжала гладить его, ощущая легкое покалывание, вызванное крошечными электрическими искрами. Уу-у-у, глядя на эту сцену, Грим чувствовал себя беспомощным. Да ладно, хотя эти ядра блестели и выглядели красиво, на самом деле это боевой голем, который убивал и глазом не моргнув. После того, как Мэри стала свидетелем жестокого выступления голема, она проявила большую привязанность к нему. Это Грим испытывал смешанные чувства, говоря себе, что большинство людей, которые пошли по пути адепта, имели странные привязанности. Подавляя недовольство, Грим забрал свое ядро у Мэри. В то же время он бросил ей кровь. С способностью каменной змеи контролировать земной элемент было не слишком большой проблемой отфильтровать кровь, смешанную с грязью. Его единственная надежда заключалась в том, что после потери такого огромного количества крови, сила Тарила не слишком упадет, иначе Гриму придется столкнуться с еще одним смертельным врагом в будущем. Даже после такой бурной битвы все призывающие ядра громового гиганта остались целы, но ядро призыва змея понесло большой урон. После того, как Грим развеял тело голема, он понял, что элементы на этом ядре находятся в состоянии беспорядка, а магическая энергия неуправляема. Оно выглядело так, как будто его больше нельзя было использовать. Грим тщательно осмотрел его. Когда чип, наконец, подтвердил, что это ядро нельзя отремонтировано, у него не было другого выбора, кроме как с сожалением его убрать. Оба, наконец, вернулись в башню. Однако когда они собирались войти, две статуи, расположенные по обе стороны от входа, внезапно зашевелились. После скрипа, вызванного их движениями, статуя слева, сохраняя свое положение на вершине платформы, наклонилась вперед и пошевелила своими каменными глазами, чтобы посмотреть на лицо Грима. «Эй, мальчишка, исполнитель, мастер Ангус попросил тебя зайти к нему в резиденцию». Сказав это, статуя вернулась в свое первоначальное положение, неподвижное и бесшумное. Грим внезапно вздрогнул. Во время своего пребывания в этом месте он проходил мимо здесь много раз, и всегда видел эту пару статуй, охраняющих вход. Но он не думал, что они на самом деле роботы. Мало того, они были роботами уровня адепта. Похоже, что эта, казалось бы, беззащитная общественная башня адепта была не такой хрупкой, как он изначально думал. Где бы ни находились Грим и Мэри, были ли это статуи или пастушка на масляной картине, которая висела на стене коридора, все они ожили и постоянно повторяли одни и те же слова: «Быстро посетите адепта Ангуса». Что касается этих повторяющихся сообщений, если оба они до сих пор не знали, что за ними следит адепт Ангус, то они были идиотами. Но это все поразило их умы, потому что они не могли сказать, какой метод использовал адепт Ангус, чтобы наблюдать за ними. Следовательно, погруженные в гнетущую атмосферу, они вскоре прибыли в резиденцию адепта Ангуса, которая находилась на 5-м этаже башни адепта. Адепт Ангус встретился с ними в своей лаборатории. Это место выглядело не таким пугающим, ужасным и наполненным кровью, как они фантазировали. Это была чистая и аккуратная частная лаборатория официального адепта. Все было ярко освещено и выглядело скорее как передовая лаборатория. Однако из многих банок, которые были помещены вокруг лаборатории, Грим увидел красное свечение. От живых и дергающихся крошечных существ до магических органов, все излучало сильную ауру энергии. Адепт Ангус был в процессе придумывания какого-то зелья, поскольку стол перед ним был полностью усыпан маленькими бутылками и пробирками различной формы. Когда они пришли в лабораторию, Ангус осторожно встряхнул пробирку в руке. В пробирке содержалось таинственное лазурное зелье. Каждый раз, когда Ангус встряхивал пробирку, из лазурного зелья выделялись маленькие пузырьки и превращались во всевозможных морских существ. Иногда это была русалка верхом на морском коньке, иногда это был нарвал, переворачивающий свой хвост и плавающий вокруг, или иногда это был рой серебряных рыб-мечей, преследующих друг друга. Мэри всегда вела себя несдержанно, когда дело касалось чего-то своеобразного, но так как они были в лаборатории официального адепта, она не могла действовать так же безрассудно, как обычно. Таким образом, она могла лишь спросить Грима, используя движение ее губ. Возможно, ранг Мэри был намного выше, чем у Грима, но с точки зрения магических знаний и их применения в реальной жизни, Грим был впереди. Кровь глубоководной русалки. Грим ответил на ее вопрос, также двигая только губами. Только кровь этих русалок, которые жили в самой глубокой зоне океана, производила такой уникальный иллюзорный эффект. То, что они видели только что, не было реальным. Спустя долгое время адепт Ангус, наконец, положил пробирку и повернулся, чтобы взглянуть на своих посетителей. Лидер семьи Уэртон подал жалобу. Он считает, что ваше безрассудное поведение серьезно навредило чести его семьи и попросил меня передать вас им. Итак, скажите, мне следует его послушать? Мэри нахмурилась, так как понятия не имела, как ответить на этот вопрос. Она наклонила голову и бросила взгляд на Грима, намекнув, чтобы он ответил на вопрос. Грим улыбнулся и глубоко поклонился, сказав: «Уважаемый мастер Ангус, насколько мне известно, лидер семьи Уэртон – обычный человек. Как простой смертный без особого статуса мог отдать вам приказ? Если бы они действительно хотели, чтобы мы с Мэри ответили за наши преступления, тогда мастер-адепт этой семьи отдал бы приказ лично». Адепт Ангус сузил глаза. Вампир плюс контроллер големов. Продвинутые промежуточные уровни. Но его удивляло одно. Эта команда возглавлялась промежуточным учеником, который был намного слабее. Может быть, это из-за превосходного потенциала контроля големами, или была еще одна причина, или почему эта девчонка, которая была вампиром уровня продвинутого ученика, отказалась от своей власти между ними. В конце концов, ни один из учеников, который шел по пути адепта, не имел доброго сердца. Вместо этого их разум был полностью наполнен высокомерием и гордостью. Они были просто группой эгоцентричных людей с дикими амбициями. Было бы абсурдно, если бы они охотно относились к более слабым сверстникам со скромностью и любезностью. В результате, когда у любого адепта была потребность объединиться с кем-то другим, команду обычно возглавляли самые сильные среди них, в то время как остальные члены команды подчинялись всем его приказам. Эта ситуация была еще более очевидной среди учеников. Поэтому Ангус проявил большой интерес к дуэту перед ним. Прень, красноречие бесполезно. Человеком, которого вы спровоцировали на этот раз, был Тарил, член семьи Уэртон, который имеет максимальный шанс стать официальным адептом. Я слышал, что из-за твоих действий время, когда этот парень станет официальным адептом, отодвинулось на 3 года. Ха-ха-ха. Теперь все члены семьи Уэртон вспыхнули пламенем гнева, и они ищут вас двоих повсюду. Возможно, после того, как вы уйдете, вас будет большая группа людей, желающих захватить вас и обменять на награду. На лице адепта Ангуса появилась предательская улыбка. Сердце Грима начало бешено биться, так как он чувствовал себя беспомощным в нынешней ситуации. Если бы эта семья Уэртонов была столь агрессивной, как описывал адепт Ангус, возможно, прежде чем оба они смогли даже войти в башню, их бы уже схватили. Поскольку адепт Ангус так говорил, исходя из сильного тона предупреждения в его словах, возможно, он просто пугал их. Столкнувшись с запугиванием официального адепта, какие варианты имели эти два маленьких ученика? Уважаемый мастер Ангус, Мэри и я, всего лишь 2 простых ученика адепта, естественно, мы готовы следовать всем вашим словам. Интересно, можем ли мы что-нибудь вам предложить? Видя, что Грим повел себя так, как и ожидалось, адепт Ангус удовлетворенно улыбнулся. Покажи мне своего голема. Не произнеся ни слова, Грим показал призывные ядра. Используя пальцы, он несколько раз зажал каждое ядро и внимательно изучал. Улыбка на лице Ангуса расширилась. Похоже, они все были созданы тобой лично. Да, если тебе дадут 3 года, сможешь стать официальным адептом. Адепт Ангус внезапно сменил тему. Ах, Грим был ошарашен и не знал, что сказать. Даже Мэри не могла контролировать себя, так как ее глаза широко раскрылись. «Нечего удивляться. Это потому, что я могу защищать тебя только 3 года. Если Тарил станет официальным адептом до тебя, тогда у меня нет оснований останавливать его от поисков мести. Что касается жалоб, поступающих от его семьи, они вообще меня не затронут. В конце концов, ты победил его в честном бою. Если такое поражение переполошит семью, семья Уэртона полностью потеряет лицо. Но мы с Мэри готовы заплатить любую цену в обмен на вашу защиту. Есть ли что-нибудь, что мы можем сделать для вас? Ха-ха-ха. Разговор с таким умным малым, как ты, избавляет меня от многих неприятностей. Здесь магический контракт. Я хочу, чтобы вы оба подписали свои имена на нем. Не беспокойтесь, с вашей нынешней общей силой, мне от вас ничего не нужно. Как только вы подпишете контракт, это означает, что вы подписали контракт с моей семьей, семьей Байрона. При этом я могу использовать имя семьи Байрон и предоставить вам 3 года защиты и избавить вас от возмездия и преследования семьи Уэртон. Что мне нужно сделать в обмен на защиту? Вам нужно стать официальным адептом через 3 года. После этого вы должны представлять семью Байрона и участвовать в конкурсе. Конкурс, в котором могут участвовать только контроллеры титанов, контроллеры големов и контроллеры роботов. Глава 98. Вы имеете в виду, что минимальное требование присоединиться к этому соревнованию является становление официальным адептом. Может быть, Грем заговорил, вспоминая какое-то содержание из обширной информации об адепте. Да, конкурс, в котором я хочу, чтобы ты принял участие, это конкурс продвижения углубленных адептов, который пройдет в Sky City через 5 лет. Если сможешь помочь нам, семья Байрона поддерживает наши права на продажу в Sky City, когда все закончится. Наша семья вознаградит тебя отличным подарком. Я понимаю, вам нужно обещание. Если я пообещаю вам, что я стану официальным адептом в течение 3 лет и представлю семью Байрона в этом конкурсе, вы предоставите нам 3 года защиты. Это сделка, в которой мы оба выигрываем, я согласен. Хе-хе, отлично. Помните, что у вас будет только 3 года. Как только Тарил станет официальным адептом, соглашение между нами будет аннулировано. В конце концов, никто не хочет ссориться с родословным адептом, который является хорошим бойцом. Я понимаю, я обязательно стану официальным адептом прежде, чем он. Глядя искреннее выражение лица Грима, адепт Ангус махнул рукой и перед Гримом появился серого дыма, прежде чем сменился магическим контрактом. Грим сделал шаг вперед и прочитал магический контракт несколько раз, убедившись, что не было никаких ловушек в формулировке. Он подписался своим магическим знаком. В обычных ситуациях, когда заклинатели подписывают контракт, они не любят оставлять за собой знак своей души. Чужак мог легко забрать ауру их души. Поэтому адепты создали магический знак. Это был особый знак, образованный уникальной волной духа и энергии их элемента. При этом не только им не нужно было беспокоиться о том, что кто-то получит их ауру и использует ее против них, никто не мог подделать знак. Вот почему его приняли все заклинатели. Магической печатью Грима был плотно сжатый кулак, покрытый пламенем, взмывающим в небеса. Пламя, окружавшее железный кулак, представляло его близость к огню, а железный кулак представлял силу. Его магическая печать также представляла собой дикую амбициозность, которая начала расцветать глубоко внутри сердца Грима. Отложив контракт, адепт Ангус надел нагрудный знак, который представлял семью Байрона, на Грима. С этим, пока ты находишься в регионе Дагон, никто не станет тебя провоцировать. Ладно, теперь можете идти. По завершении сделки адепт Ангус просто выставил Грима и Мэри из своей лаборатории. Для него это был лишь один из запасных планов, которые он готовил для своей семьи. После того, как Грим и Мэри покинули резиденцию Ангуса, они были в шоке, обнаружив, что более 20 элитных учеников собрались за пределами резиденции Ангуса. Они разделились на 2 группы и конфликтовали друг с другом. Когда появился Грим, лидеры обеих групп сразу же опустили глаза на его лицо. Когда они увидели значок на груди Грима, лидеры обеих фракций поменялись в лице. Один сердито скрежетал зубами, а другой широко улыбнулся. Он даже приобнял Грима. «Ну, теперь вы все это видели», на лице Кевина было злорадное выражение. Грим теперь является частью семьи Байрона. Прекратите толпиться здесь и уходите. Почему вы все еще здесь? Грим вспомнил, что раньше он видел лидера другой группы в тренировочном лагере. Похоже, его зовут Хамилу, и он также был псевдоадептом. Но, Судя по его нескрываемой волне духа, очевидно, его общая сила была намного слабее по сравнению с Тарилом. «Грим, очень хорошо», — Хмилу пригрозил, — «ты умный малый, раз решил спрятаться под защитой мастера Ангуса. Иначе я бы продемонстрировал тебе все последствия провоцирования семьи Уэртонов». Грим мрачно улыбнулся. «Причина, по которой я присоединился к семье Байрона, это забота адепта Ангуса, поскольку он не хотел, чтобы меня настигли хитрые заговоры бесстыжих людей. Однако я не боюсь трусов, вроде тебя, которые только и знают, как проявлять свою агрессию через болтовню. Ты, поскольку ты желаешь отомстить за Тарила, почему бы нам завтра не провести честный бой? Если победишь меня, я готов отказаться от защиты мастера Ангуса. Итак, хватит ли у тебя смелости принять мой вызов? Ты, высокомерно, это абсурдно. Элитные ученики, которые пришли с Хмилом, больше не могли контролировать свой гнев. Каждый из них продолжал ругаться и выкрикивать. Хотя Хмилу тоже выдавал яростные крики, его глаза мерцали. Очевидно, у него не хватило смелости принять вызов Грима. Грим презрительно рассмеялся. То же самое касается всех вас, кто хочет отомстить Тарилу. Я открыт для честного боя. Если предложите разумную ставку, я сражусь с вами. Итак, спросил Грим с суровым лицом. Когда он смотрел на эту группу парней, которые внешне казались жестокими, на самом деле внутри они были робкими. Даже Кевин, который стоял ближе всего, был втайне шокирован агрессивностью, исходящей из глаз Грима. Хотя группа была здесь, чтобы захватить парня, который оскорбил достоинство семьи Уэртон, когда они увидели нрав их цели, те, кто продолжал кричать, закрыли свои рты. Некоторые даже повернули головы, чтобы не смотреть на Грима. В этот момент десятки продвинутых учеников и псевдоадептов застряли в неловкой ситуации, вызванной Гримом, который был просто промежуточным учеником. Хотя они знали, что потеряли свое лицо и их за это накажут их семьи, никто не захотел бороться с этим безумным парнем. Если кто-то согласится на вызов в момент безумия, проблема, с которой они столкнутся, не только лишит их лица. Весьма вероятно, что их репутация будет разрушена, разрушится то, что они неустанно строили в течение последних 7-8 лет. Если бы их оппонентом был кто-то другой, они бы не вели себя так трусливо, но этот парень перед ними был слишком странным. Он победил Тарила, который собирался провести церемонию его продвижения, также они слышали, что он сделал это в честной битве один на один. Когда Тарил был тяжело ранен и брошен на землю, официальный адепт, посланный семьей Уэртон, пришел туда, но было неудобно захватывать этого негодяя лично. Если бы Грим обладал мужеством, чтобы оскорбить достоинство официального адепта, никто не остановил бы адепта от его убийства. Но проблема в том, что этот парень избил Тарила в честном матче. Если бы адепт среагировал, другие семьи определенно посмеялись бы над ним, дразня его за отсутствие других наследников в его семье, поскольку им даже понадобился официальный адепт, чтобы справиться с кем-то мелким, как промежуточный ученик. Поэтому после взвешивания и рассмотрения ситуации эта группа собралась вместе, чтобы расспросить Грима и захватить его во имя своей семьи. Однако так как этот парень теперь был частью семьи Байрона, было невозможно трогать его. Но, чтобы схватить его в бою один на один, никто не осмеливался это сделать. Унижение. Неописуемое негодование. Десятки элитных учеников из семьи Уэртон с яростью побледнели. Казалось, что их тела были атакованы сотнями тысяч муравьев. «Пойдем, расквитаемся с ним потом». Понимая, что ситуация выходит из-под его контроля, Хмил махнул рукой и быстро покинул зал. Наблюдая за тем, как группа элитных учеников была агрессивной и готовой к борьбе, но в конце концов молча ушла, члены семьи Байрона оставались на месте и продолжали обмениваться взглядами. Все они были ветеранами тренировочного лагеря. Хотя из-за конкуренции у обеих семей не было согласованных отношений, на самом деле обе группы были хорошо знакомы друг с другом. Если в этой ситуации их позиция изменится, возможно, их работа и эффективность будет не лучше, чем у семьи Уэртон. Это было не потому, что они были некомпетентны, а потому, что у этого мошенника были странные способности. Поскольку Кевин был опытным в таких делах, он увел Грима. «Брат, так как ты стал частью нас, тогда, как твой брат, я больше не буду считать тебя чужаком. Не беспокойся, в регионе Дагон, пока ты показываешь значок семьи Байрон, никто не создаст проблем. Если кто-то это сделает, скажи мне, и я приведу наших людей, чтобы уничтожить его». Грим улыбнулся и выразил благодарность Кевину. Кевин не хвастался, то, что он сказал, было правдой. Согласно хронике семей адептов, в этом регионе Дагон насчитывалось более 20 семей адептов, имеющих собственное имя. Среди этих семей семья Байрона, на которую работал Кевин, легко могла войти в тройку лучших из всех семей адептов в этом регионе. Кроме того, семья Байрона и Мизиса поддерживала небольшое человеческое королевство, которое занимало огромную площадь плодородных земель в центральной части региона Дагон. Поэтому обещание обеспечить ему защиту во всем регионе Дагона не было ложью. Фактически, не только весь регион Дагон, такая ситуация была распространена на всей территории Жентарима. В этом мире, управляемом адептами, благородные или даже императорские семьи людей были всего лишь орудиями и слугами, которые помогали семьям адептов управлять обычными смертными. Если кто-то из них оскорбит семью адепта, которая их поддерживала, даже если он был королем человеческого царства, ему пришлось бы уйти со своего трона или даже умереть от болезни. Для Кевина, как племянника адепта Ангуса, если он посетит человеческое царство, его ждет роскошный и грандиозный прием. Стоит ему кивнуть головой, и принцессы будут обслуживать его в постели, а те короли лично отправят их туда с улыбками на лицах. На самом деле это была самая реалистичная, но жестокая действительность нынешнего мира адептов. Глава 99. С самого начала подземная пещера была местом, где можно было попасть в беду. Хотя никто намеренно не распространял новости, рано утром, почти вся башня адепта была поражена пугающей новостью. В честном бою один на один человек, который недавно прорвался к промежуточному ученику адепта, победил Тарила, члена семьи Уэртонов, который имел наивысший шанс стать официальным адептом в кратчайшие сроки. Многие с презрением отнеслись к этой новости. В мире адептов, даже в одном классе, но отличаясь одним или двумя второстепенными уровнями, не говоря уже о разрыве между двумя основными классами, была огромная разница в силе. Некоторые докучалы проводили статистическое исследование раньше. В обычном сражении псевдоадепт мог легко защититься от совместной атаки двух-трех продвинутых учеников и мог также легко защититься от совместной атаки двузначного числа промежуточных учеников. Поэтому, когда они услышали эту новость, большинство просто относилось к ней как к ложной информации, которую использовал враг семьи Уэртон, чтобы опозорить их. Но со временем ложь становилась все жарче и жарче, до такой степени, что многие парни, которые были хорошо известны среди элитных учеников, торжественно поклялись, что это реально. В результате в кругу учеников-адептов в башне подземной пещеры вспыхнула огромная буря. Бесчисленные начинающие, промежуточные и продвинутые ученики побежали распространять новости, задавая вопросы о подлинности этого слуха. Вскоре в каждом рассказе фигурировало одно имя – Грим. О нем узнавали все больше. Например, когда Грим прибыл в подземную пещеру, он был начинающим учеником. Кроме того, во время своей первой поездки в подземный мир он убил леди демоническую. А когда его пригласили присоединиться к тренировочному лагерю, он победил двух элитных продвинутых учеников. Соединив все это между собой, ученики были в шоке. Как такое возможно? Все были хорошо знакомы с общей силой ученика, который только что стал промежуточным учеником. На этом этапе его общая сила была в довольно трудной ситуации, так как обычно он осваивал только 2-3 наступательных магических заклинания. Некоторые из них, обладающие более высокой общей силой, заранее овладевали защитным магическим заклинанием, в то время как обычным промежуточным ученикам приходилось долгое время сражаться, пока они не овладеют первым магическим заклинанием в своей жизни. Сравнивая общую силу, подобную этой, с закаленным продвинутым учеником или даже с псевдоадептами, которые почти достигли вершины ученичества, это было похоже на разницу между 5-летним ребенком и молодым человеком, который почти стал взрослым. В большинстве случаев разрыв в общей силе, подобной этой, нельзя покрыть искусными методами или опытом. Но вскоре они узнали, что Грим был контролером големов. Он смог преодолеть ограничения своего уровня и управлять многими могущественными магическими големами. После такой новости контроллеры големов загордились собой. Однако ни один из них не знал, что в этот момент Грим, Мэри и Снарлакс углублялись в подземную пещеру. Они пошли по пути, который он нашел в своей предыдущей поездке, и отправились к развалинам башни адепта. Честно говоря, в отношении этой охоты за сокровищами, хотя Грим подготовил множество планов и стратегий, У него не было великой уверенности, сработает ли все то, ведь его соперником был демон уровня адепта. Сидя на охотнике на демоническом аллигаторе, Трия обсуждала свои задачи. Чтобы победить фею трансвестита, не только Гриму придется столкнуться с огромной опасностью, Мэри из Снорлакса тоже это ждет. Грим будет привлекать внимание. Как он выманит фею от входа в руины, Мэри и Снорлакс проникнут туда и будут искать истинную форму феи. И только найдя способ отрезать духовную связь между феей и ее истинной формой, Грим сможет победить ее лицом к лицу. Или, если ему придется сражаться с полной феей, даже если бы Грим пожертвовал всеми своими големами, он не смог бы получить преимущество. Возможно, предыдущий урок был слишком болезненным, поскольку все гнолли, которые рыскали по внешнему периметру руин, исчезли. Это удивило Грима, который вначале планировал очистить внешний периметр. Когда демонический аллигатор снова прибыл перед демонизированным лесом, у Мэри и Снорлакса отвисли челюсти. Они не были бы так удивлены, если бы увидели такое на поверхности. Однако когда они находились на глубине около 20 миль под землей, но все еще видели такое изобилие растительности, это действительно поражало тех, кто привык к пустынной и одинокой среде подземного мира. Идем и не забывайте о вашей задаче. Как только эта фея отойдет, вам нужно действовать быстро, потому что я не смогу долго с ней тягаться. Прежде чем они разошлись, Грим повторил это еще раз. Сладкая улыбка появилась на милом лице Мэри. Ее стройное тело прыгнуло в воздух, и в течение секунды она превратилась в красную летучую мышь размером с кулак и полетела в лес. Грим особо не волновался за нее. Ее общая сила продвинутого ученика-вампира и ее новые способности природного очарования были хорошими гарантиями ее выживания. Особенно последний, в хаотичном демонизированном лесу, с такой способностью, если она не будет активно атаковать врага, существа и растения тоже не станут лезть до нее. Фактически, способность природного очарования игнорировала вид, пол, фракцию и другие факторы и влияла на подсознание любого разумного существа. Таким образом, его можно рассматривать как наилучшую врожденную способность охоты за сокровищами в дикой местности. Сейчас Снорлакс был в разорванных, потрепанных кожаных доспехах и в старом плаще за спиной. Кроме того, в руке была короткая деревянная палочка, которую он всегда носил с собой. «Маситр, уверяю, я выполню эту задачу». Снорлакс почтительно поклонился, прежде чем спрыгнуть с демонического аллигатора. Он зашагал вглубь леса. Хотя демонизированный лес был местом, наполненным опасностями, для гоблина, который овладел невидимостью и камуфляжем, эти низкоразвитые демоны не страшны. Кроме того, с защитой Мэри в темноте, даже если демоны обнаружат его, им было бы лучше умереть самим. Когда оба спутника исчезли, Грим рассеял охотника и освободил 2 очка духа, используемые для призыва. Для предстоящей битвы ему нужна была отличная боевая сила, поэтому каждое очко духа было драгоценно. Урегулировав свой дух, Грим вызвал громового гиганта и каменную змею. Для поддержания гиганта требовалось 7 очков духа, а змеи 3 очка духа. В настоящее время дух Грима достигал 13-25, включая плюс 1 эффект от диадемы дворянина. Если его подтолкнут к пределу, он сможет вызвать еще одного каменного змея или элемент воды. Это была самая сильная боевая группа, которую Грим мог создать. Тем не менее, учитывая, что окружающая среда в этом месте не подходит, чтобы выпустить своего последнего голема элемента воды, чтобы развязать свою боевую силу, Грим предпочел прежний вариант. После появления громового гиганта раздались удары. Со всем своим телом, охваченным молниями, гигант открыл свои ослепительные глаза и парил в воздухе в 10 метрах от группы. Он взял на себя инициативу и ворвался в лес. Грим стиснул зубы, подготовил экипировку на своем теле, прежде чем следовать за громовым гигантом. Тем временем массивный каменный змей медленно скользил позади Грима, сохраняя свою высокую бдительность в отношении любых возможных атак. Человек и 2 монстра медленно шли по демонизированному лесу. Гриму не нужно было тратить свое время или усилия на очистку от лозы или кустов на своем пути, так как гигант любые растения, которые были слишком близко к нему, превращал их в кучу пепла внезапным ударом молнии. Даже те маленькие животные, скрывающиеся в густых лесах, не могли убежать от него. С уровнем силы псевдоадепта громового гиганта, даже железные носороги, которые были известны своей жизнеспособностью, не могли противостоять его удару молнии, не говоря уже о маленьких демонах, которые имели странные способности и умение скрываться. Куда бы они ни шли, Все превращалось в пепел, даже земля была наполнена жженными трещинами. Несмотря на то, что демоны хотели защитить магический источник, который приносил им бесконечную силу, когда стая волков была полностью уничтожена, эти демоны испугались и начали безумно убегать от этого посланника из ада. В то же время, прямо перед рухнувшей башней адепта, где в последний раз был Грим, материализовалось соблазнительное тело феи. Она наблюдала за молниями вдали, хотя она не видела численность врагов отсюда, но, судя по силе этого облака грома, это был кто-то серьезный. Фея наморщила брови, словно пытаясь принять решение. Если этим злоумышленники дойдут сюда, возможно, они нанесут неоценимый ущерб источнику жизни, скрытому под землей. Наконец, на прекрасном лице феи появилось решительное выражение. Она достала лук, которым владела с того дня, когда родилась. После шепота феи, демонизированные растения вокруг руин начали расти, и вскоре плотная зеленая листва полностью закрыла секретный вход в руины. Закончив все это, фея крикнула, взмахнула своими прозрачными крыльями и полетела на врага. Глава 100. У феи была невероятная скорость полета. Она перехватила Грима и его големов в середине демонизированных джунглей. «Это снова ты, на этот раз даже не думаю идти отсюда живым». Глядя на довольно знакомое лицо Грима, два пламени духа вырвались из глаз феи. Несмотря на то, что расстояние между ними составляло почти 100 метров, интенсивное духовное давление заставило сердце Грима дрожать. Он изо всех сил старался сохранить спокойствие. Черт возьми, как и ожидалось, он не мог справиться с демоном уровня адепта с его нынешним уровнем силы. Грим продолжал отступать. Только когда змея свернулась вокруг него и защитила его внутри своих колец, он смог успокоиться и восстановить свои мысли. «Громовой гигант, займись этим, не давая ей шанса напасть на меня». Грим передал свой приказ через скрытый духовный канал. Почти сразу гигант сложил свои ладони и развязал удар молнией. Он летел прямо на фею, которая парила в воздухе. Очевидно, фея была очень уверена в своей розовой броне, поскольку она не уклонялась от атаки. Вместо этого она пробилась сквозь элементы молнии и свирепо вскочила на гиганта. Из ее тела вырвались многочисленные стебли и начали скручиваться. Стебли образовали изысканную розовую броню, которая защищала ее тело. После этого она храбро встретила электрические дуги, вытянула руку и силой проткнула грудь противника цели. У феи был необычный боевой инстинкт, который позволил ей четко определить сильные и слабые стороны громового гиганта. При борьбе с големом элементия, медленное снижение его силы было определенно не лучшим методом. Хотя это позволит фее пострадать от меньшего количества атак, это также переведет битву в непредсказуемый и жесткий контроль борьбы с истощением. Поэтому она должна была убить гиганта, используя минимальное время, даже если это поглотит часть ее оборонительной силы. Это был, по сути, лучший способ предотвратить контроль врага за темпом сражения. Громовой гигант не проявил никаких эмоций. Раздался грохот, и из его ладони выпустилась молния потолще. Кроме того, за полсекунды до того, как сверкающая рука феи проделала отверстие в груди, электричество окружило тело гиганта, и он внезапно исчез. Молниеносный прыжок, ПП. Ранее был грозовой прыжок, хотя в названии было слово «прыжок». Фактически результат не отличался от телепортации на короткие расстояния. За сотню метров раздался гром. Гигант появился там, где был шум. Не было никаких задержек. Как только он появился, цепь из молнии пронеслась через стометровую дистанцию и поразила тонкое тело феи. Стоит упомянуть, что среди всех магических заклинаний элементия, магические заклинания элемента молнии держали верхнюю позицию в скорости. Только те, у кого была ловкость на уровне 20, могли уклониться от атаки. На лице Грима появилось радостное выражение. Но, прежде чем улыбка смогла полностью расцвести на его лице, ее сменило горькое выражение. Действительно, общей силы гиганта было более чем достаточно, чтобы справиться с феей. Но из-за необычайной общей силы гиганта, явно вырисовывается слабость своего хозяина, Грима. Таким образом, когда фея не сможет найти никакой лазейки у гиганта, возможно, она переключится на... Пока Грим размышлял, как и ожидалось, быстро обменявшись несколькими атаками с гигантом, фея внезапно остановилась, медленно повернула голову и посмотрела на Грима. «Черт возьми, черт возьми, черт возьми!» Не говоря ни слова, Грим просто обернулся, схватил каменного змея и скрылся вдалеке. Пока громовое облако парило над демонизированным лесом, и громкий звук ударов молнии отражался по всей пещере, на краю леса у входа в пещеру, Из-под земли внезапно рассеялся плотный сгусток земного элементия. Он быстро превратился в кольцевой магический массив диаметром в 3 метра. Из магического массива вспыхнуло серое облако пыли. Вскоре сформировались 5 бесплотных, странно выглядящих человеческих фигур. После приглушенного выстрела, светло-желтое кольцо из земного элементия вспыхнуло, и пыльная колонна, парящая в воздухе, внезапно взорвалась, раскрыв 5 падших псевдоадептов, которые прибыли через телепортацию. Лэнгдон, Филипп, Гегель и другие 2 падших псевдоадепта, имена которых были неизвестны. Все 5 качались, но, опираясь на свой могущественный дух, они быстро развеяли земной элементий, который вторгся в их тела. Хотя телепортация по слоям обеспечивала большую скорость по сравнению с бегом, у них наблюдался короткий период головокружения после каждой телепортации. Таким образом, она была совершенно непригодна для внезапной засады, но как дополнительный метод при движении на большие расстояния, запросто. Когда группа мужчин окончательно избавилась от головокружения, вызванного телепортацией, они посмотрели на лес. Их сразу привлек оглушительный шум сильных громовых ударов. Это место превратилось в пугающее поле убийства. Лэнгдон посмотрел на облако грома. Он увидел 2 фигуры, которые летали с максимальной скоростью и атаковали друг друга под облаком грома. В его голове вспыхнуло странное удовлетворение. «Проклятый щенок, посмотри, как тебе удастся сбежать в этот раз. Независимо от того, сколько людей ты привел, я хочу, чтобы вы все сдохли в этом демонизированном лесу. Идем. Наш выход». С отвратительной улыбкой Лэнгдон взял инициативу и зашел в лес. Позади него оставшиеся 4 падших псевдоадепта обменялись взглядами и, ничего не сказав, пошли за ним. Красная летучая мышь хлопала крыльями и приближалась к входу в руины. Чувствуя жизненную ауру, которая исходила из красной летучей мыши, из плотных кустов внезапно вырвалась длинная тонкая виноградная лоза. Мэри громко крикнула. Ее тело мгновенно приняло человеческую форму, и она применила ее острые когти. Вскоре щупальца демонической лозы были отрезаны. Похоже, она разворошила осиное гнездо. В следующую секунду бесчисленные виноградные лозы вырвались из листвы. На лицо Мэри появилось отвратительное выражение. Затем она влетела в этот куст, размахивая острыми когтями. Каждый удар прорезал толстую виноградную лозу, из-за чего липкая зеленая жидкость разбрызгивалась в разные стороны. Когда Мэри сражалась с лозой, из огромного зеленого листа высунулась странная демоническая лоза. Конец виноградной лозы разросся, как цветок, и показал странное глазное яблоко, которое смотрело на Мэри. Во время битвы на другом конце поля, фея получила проецируемое изображение Мэри, убивающей лозу, из-за чего она слегка замедлилась. Другие люди такое замедление бы просто не заметили, но не громовой гигант. Потрескивающее грозовое копье мгновенно попал в броню феи. Внезапный грозовой шторм поразил фею и испытал магическое сопротивление розовых доспехов. Хотя громовой гигант сражался с феей в течение столь долгого времени, он все еще не прорвался через защиту розовых доспехов. Цветочные стебли нарастали бесконечно. Несмотря на то, что гигант старался изо всех сил, он по-прежнему не нанес никакого реального ущерба. В лучшем случае ему удалось уничтожить только часть защитной экипировки феи. Новый враг на расстоянии отвлек ее, и она захотела покинуть поле битвы. Поэтому огненный гигант, который сражался с партизанской тактикой, немедленно атаковал дождем стрел. Между тем, на развалинах башни, из-за атак Мэри, земля была полностью заполнена бесчисленными сломанными лозами. Когда количество демонических лоз уменьшилось, открылась темная дыра. Пока лозы и Мэри сражались, серый камень, который никто не заметил, двинулся к отверстию. Тщательно уклоняясь от демонических лоз, которые катались по земле, пытаясь изо всех сил избегать зеленой жидкости, Снорлакс продолжал сканировать опасность вокруг себя через отверстие в плаще. Мэри знала, что делает, и прилагала все усилия, чтобы привлечь все атаки лоз на одну сторону, позволяя гоблину проникнуть в сердце врага, используя свое мастерство маскировки. Наконец, пройдя множество препятствий, Снорлакс подошел к яме. Снорлакс коснулся магического воротника, обвязанного вокруг шеи. Чувствуя магический контракт, который вступил в силу в его теле, он, наконец, решил завершить задание, данное его мастером. Что делать? Прежде чем они пришли, чтобы обеспечить успех миссии, Грим специально посетил адепта Ангуса и купил у него магический рабский контракт. В настоящее время магический рабский контракт действует на Снорлакса. Когда-то предал своего хозяина, Этот молодой человек это почувствовал, и в этот момент все, что ему нужно было сделать, это прочитать несколько секретных слов, и затем воротник, привязанный к шее Снорлакса, мгновенно раздавит ему голову. Поэтому, если Снорлакс хотел жить, он должен выполнить свою задачу, согласно приказу своего хозяина. Отбросив все ненужные фантазии, Снорлакс осторожно стряхнул магический камуфляж. Затем он помахал короткой деревянной палочкой и метнул заклинание невидимости. Наконец, он без оглядки бросился в яму. Когда Снорлакс прыгнул в яму, вдали нескольких главных героев события поразило смутное чувство. Все они одновременно взглянули на место входа в руины. Глава 101. Всего за 5 минут громовой гигант пострадал от беспрецедентных пыток. Хотя он имел силы, чтобы сокрушить сильнейшего псевдоадепта, его слабость была столь же ярка, как и сила, его защита была слишком слабой. Ветряной водоворот, окружающий его тело, мог отклонить атаку противника, используя мощный воздушный поток, в то время как грозовой щит и золотая броня также эффективно уменьшали силу атаки противника. Благодаря этим трем уровням магической защиты, гигант мог смело запускать атаки на врага и избегать вражеских атак своей молниеносной скоростью. Из-за способности молниеносного прыжка гиганта немногие враги могли догнать его, но при использовании для перехвата врага, особенно феи, у которой была высокая общая сила, чем у гиганта, была обнаружена его фатальная слабость. В течение 5 минут магическая защита за пределами его тела была прорвана 7 раз, а его могучее тело было разбито на кусочки. Если бы Грим не отправил каменного змея в качестве подкрепления вовремя, гигант, вероятно, был бы вынужден отказаться от части своего тела, чтобы защитить 2 наиболее важных ядра внутри. Тем не менее, фея-трансвестит была демоном уровня адепта. Таким образом, любое наступательное магическое заклинание или физическая атака, случайно развязанные ею, всегда наносили страшный урон змее или гиганту. Поскольку тело змеи было из подземного осадочного камня, даже если она столкнется с псевдоадептом, если она не позволит сопернику попадать в одно и то же место несколько раз, ее не нужно беспокоиться о своем теле. Но, столкнувшись с феей уровня адепта, каменистое тело уступало. Поврежденное дождем зеленоватых стрел, все тело каменной змеи выглядело так, будто его замочили в высококонцентрированной кислоте, так как поверхность разъедалась отверстиями всех размеров, и из-за отсутствия земного элементия, связующего агента на многих частях ее тела, камни на этих участках начали падать, тело змея истончилось. Поскольку наступательная сила дождя из световых стрел превысила скорость самовосстановления змея, таким образом, это было всего лишь вопросом времени, прежде чем змей полностью рассыплется. Но в этой жесткой битве каменный змей не был основной силой. Он был ответственен только за помощь и поддержку нападения и защиты громового гиганта. Таким образом, только ударная волна от битвы двух могучих монстров почти заставила ее развалиться. Из этого можно было легко представить себе, какое огромное давление выносил громовой гигант. Когда-то крепкое зеленое тело было заполнено дырами, ветряные элементы, которые разорвали в клочья, задерживался вокруг его тела. Первоначально он был частью тела гиганта, но он стал зеленым из-за того, что был подвергнут коррозии мутированной энергии феи, таким образом, больше не могли использоваться. Золотая броня тоже развалилась, так как нити энергии молнии продолжали рассеиваться в воздухе, явный признак того, что способность гиганта ограничивать понижение собственной энергии была снижена до минимума. Тем не менее, прекрасная фея, которая находилась в выгодном положении на поле битвы, на самом деле выглядела беспокойной. Фактически, много раз она могла уничтожить змея. Еще один раунд ожесточенной атаки, и она смогла бы пробить треугольную голову каменной змеи и раздавить кристальное ядро, скрывающееся внутри его черепа. Вместо этого она вела себя так, как будто спешила на очень важную встречу. Как только бы ни был шанс, она оборачивалась и пыталась покинуть место, упуская наилучшую возможность убить одного из своих врагов. Контратакуя, фея отступала. Тем не менее, она не могла избавиться от этих двух големов и за 15 минут. Тем не менее, прямо в этот момент 5 падших псевдоадептов из города Элизиум внезапно появились на краю поля битвы. Без сомнения, для обеих сторон в битве их прибытие было катастрофой. Фею поразило внезапное чувство опасности. Вероятно, сегодня она не сможет выгнать эту группу врагов. Между тем, сердце Грима начало бешено биться, когда он прятался за пределами поля битвы. Он понял, что в его плане была огромная лазейка. Похоже, это будет длинный день. Войдя на поле битвы, пятеро падших псевдоадептов были в ужасе. Ранее, когда они ощутили шумную битву, происходящую в демонизированном лесу с далекого расстояния, они думали, что Грим пригласил целую группу учеников-адептов с поверхности, чтобы совместно атаковать фею уровня адепта. Кто знал, что это была просто команда Грима, големы, которые сражались с пугающей феей. Открытие, несомненно, заставило их больше опасаться этого странного ребенка, который, казалось, обладал общей силой промежуточного ученика. Не было абсолютно никакого способа, чтобы они могли позволить кому-то вроде этого продолжать расти. Перед лицом пяти падших псевдоадептов, Грим махнул рукой и позвал змея и гиганта обратно, прежде чем развернуться и убегать. Ужасно выглядящая каменная змея догнала Грима, открыла свою гигантскую пасть и проглотила его, прежде чем нырнуть в землю и бесследно исчезнуть. В то же время, окутавшись потрескивающим электричеством, громовой гигант исчез с места происшествия, и в следующую секунду внезапно появился в дальнем конце поля. Но прежде чем его успели заметить, раздался приглушенный громовой удар, и гигант исчез. Освобожденная фея полностью проигнорировала новичков, хлопнула крыльями и бросилась обратно к входу в руины. Когда она вернулась к развалинам, фея обнаружила, что весь лес из лозы разрушен. Рассеянные, разбитые ветви лозы и вонючая, липкая зеленая кислота украсили это место и сделали его похожим на ужасное поле битвы. Тем не менее, виновник этого, Мэри, давно исчезла. Фея издала яростный рев, втянула крылья и нырнула в темный вход. Первоначально не было никакого прохода под землей. Когда активизировался магический массив самоуничтожения башни адепта, в результате серии взрывов большая часть магического снаряжения в этом месте превратилась в разбитые гравии и обломки, которые были разбросаны повсюду, зарывшись все под рухнувшими камнями и песком. Однако цветок с человеческим лицом, который посадили в магическом саду, был достаточно удачлив, чтобы пережить взрыв. Почувствовав огромное количество энергии элемента растения, вытекшего из глубин под землей, цветок с человеческим лицом неустанно копал. Изголодавшись по энергии элемента растения, он пустил свои корни в сохранившийся сломанный бассейн элементия внутри башни адепта. Цветок, поглощая мутированную энергию, смог преодолеть многочисленные пороги, которые простые демоны едва ли могли преодолеть, и в конечном итоге стал первым пугающим демоном в этом демонизированном лесу, обладающим общей силой адепта. Хотя его общая сила резко возросла, ему не хватало интеллекта и магических знаний. На самом деле это была слабость всех диких демонов. Хотя, используя метод захвата ресурсов, они стали грозными существами, которые могли бы конкурировать с человеческими адептами, из-за недостатка наследия магических заклинаний, им было тяжело сражаться с человеческим адептом того же класса. И, как только они разоблачали себя, они часто становились жертвами адептов. Откуда появились редкие материалы в мире адептов? Фактически они были от этих диких демонов, которые никогда не получали признания человеческих адептов. Конечно, существовали некоторые иностранные разновидности адептов, которые были приняты людьми. Согласно знаниям Грима, в мире адептов число адептов морских видов было почти равно числу человеческих адептов. Кроме того, были также некоторые иностранные виды, обладавшие странными врожденными способностями, которые также принимались миром адептов и стали частью населения официальных адептов. К примеру, это жуткая фея. Если бы существовала человеческая семья адепта, которая была готова принять ее и научить ее некоторым обычаям и знанию мира адептов, тогда у нее была бы возможность быть принятой человеческими адептами. К сожалению, в этой нецивилизованной темной подземной пещере она могла лишь спутаться с кучей низкосортных демонов, которые имели низкий интеллект и только пришли к эволюции путем убоя, что заставило их бояться контакта с любыми людьми. Движимая своим страхом, этот демонизированный лесной житель развил ксенофобию и агрессивность по отношению к любому аутсайдеру. Те подземные племена, которые жили в окрестностях демонизированного леса, продолжали приходить сюда, чтобы собрать материалы, которые хотели адепты, еще больше усилили ее чувство конфликта. В глазах людей этот демонизированный лес был похож на хранилище сокровищ, содержащие многочисленные магические материалы. Тем не менее, в глазах феи и всех других демонов в этом лесу люди и подземные существа были свежей пищей. В результате таких враждебных отношений любые чужеродные виды, вторгшиеся в демонизированный лес, немедленно привлекали жестокий ответ от демонов. Летя вниз по узкому туннелю, разум феи был наполнен гневом. Она хотела убить всех, кто осмелился вторгнуться на ее территорию, но до этого она должна убедиться в безопасности источника своей власти. Она лично раскопала темный и глубокий туннель. Это был извилистый туннель, который скручивался во всех направлениях, а его диаметра был достаточно, чтобы позволить тонкому телу феи пройти. Весь участок туннеля был заполнен бесчисленными отверстиями, большинство из которых приводило к тупику или ловушке. Был только один путь, который вел к гнезду напрямую. Хотя большая часть верхних этажей башни адепта рухнула, на первом и втором подземных этажах сохранилось еще какое-то магическое оборудование, и сохранилось в хорошей форме. Выйдя из темного туннеля, можно было попасть в разбитый коридор, который первоначально принадлежал первому подземному этажу. Большинство каменных и секретных комнат по обе стороны туннеля были пробиты. Первоначально это место использовалось в качестве хранилища башни адепта, поэтому было много запасных ресурсов. Однако на протяжении многих лет фея украла все, что хранилось внутри. Фея не остановилась и продолжала метаться по коридору, следуя спиральной каменной лестнице, расположенной в конце прохода, и прыгала к второму подземному этажу, где находилась его истинная форма. В это время в пустой каменной комнате, в темном углу, куда не мог пробраться луч света, внезапно открылась пара алых глаз. Глава 102. Второй подземный этаж, служивший энергетической комнатой для башни адепта, был просторным. Разрушение надземных зданий вызвал неизмеримый ущерб на этом этаже. Из пяти бассейнов элементия 4 было полностью разрушено. Последний бассейн тоже пострадал, так как предположительно сбалансированный магический элемент, содержащийся внутри, был искажен. В настоящее время он содержал в основном элементе растения. Каждый бассейн был огромным. Стена бассейна была выгравирована бесчисленными рунами магических заклинаний и магическими линиями. Массив сбора энергии на дне бассейна постоянно поглощал магические элементы из окружающего пространства и заполнял огромный бассейн. Четыре бассейна рухнули. Обломки, которые упали сверху, полностью заполнили бассейн, а оставшиеся магические массивы перестали выдавать свечение. Оставшийся бассейн элементия функционировал, но в стене бассейна была огромная трещина. Элементий вытекал из трещины и распространялся в воздухе. Очевидно, что рассеивающая магическая энергия была в основном растительной, так как неописуемо приятный запах растений заполнил весь этаж. Прямо посреди оставшегося бассейна было огромное древнее дерево, которое заполняло каждый дюйм бассейна своими растянутыми корнями. Его ствол могли обхватить пятеро. На вершине древнего дерева была огромная комната, состоящая из розовых цветочных лепестков, а внутри была теплая кровать, сделанная из ароматных и мягких цветочных пестиков. Все это излучало сочный аромат, который опьянял. Хотя это было похоже на высокое и древнее дерево, на самом деле это было не настоящее дерево, а истинная форма феи, которая изначально была крошечным и тонким цветком с человеческим лицом. Так как он поглотил огромное количество элементия растения, он вырос в его нынешнюю форму. Честно говоря, с его нынешней внешностью, возможно, даже самому умному адепту было бы трудно определить его оригинальный вид. В конце концов, очень редко можно было увидеть демона, который один занимал бассейн элементия. После того, как она бросилась под землю, осознав, что ничего не случилось с ее истинным видом, который занимал почти 1/5 подземного пространства, фея наконец вздохнула с облегчением. Но когда она пообщалась со спящим сознанием своей истинной формы, она внезапно издала пронзительный рев. У нее был резкий голос, сочетание мужского и женского, что было шумно и неприятно для ушей.